Вы зябнете там, в Москве, а у меня здесь зябнет сердце. Каждая маленькая буква, написанная вами, согревает меня. Котенок спит у меня на столе. Он перевернулся на спину и размазал несколько слов. Я его ударила, а он потерся о мою щеку пушистой мордой. Ломая спички и обжигая пальцы, я поднимаюсь по темной лестнице на четвертый этаж. Ложусь, не раздеваясь, слышу, как кто-то дышит за перегородкой, и, закрыв глаза, думаю, зачем я здесь? Как-то утром там, у моря, я взглянул на вокзальные часы и подумал, надо уехать. Тогда станет острее моя тоска по Хатидже, она мне поможет писать. Часто я спрашиваю себя, достаточно ли я страдал, чтобы стать писателем? Мне нужна была затерянность среди сотен тысяч. Я всюду искал страдания. Оно мне было нужно больше радости. Я бродил у московских застав, на Стромынке, в Лефортове, в Хамовниках. Сизый снег лежал на Воробьевых горах. Ветер сверлил воздух над пустырями. Мосты над рекой висели тяжелыми дугами. Все было неприветливо. Вместо человеческих лиц были треухи, вместо тел — лоснящиеся солопы. Это вызывало печаль. Но от нее я рос, и новые крепкие мысли все чаще приходили мне в голову. Каждый день я повторял себе «сегодня» я мог бы уехать, но я не уеду, потому что хочу закончить начатое. Здесь, в одиночестве, я много пишу. Все короче и нахмуреннее дни. Все чаще горит ночь, напролет лампа в моем окне, потрескивает отопление, и все крепче дурманит меня мои образы. Одиночество не тяготит меня. Но временами мне надо двигаться, повторять про себя имя Хатидже, с кем-нибудь говорить. Тогда я много курю, вглядываюсь в девичьи глаза, жадно перелистываю книги. Потом иду в соседний трактир с канарейками. В гомоне, звоне чайников, в пару и духоте я забываю тревогу, слушаю дребезжащую машину, визг дверей и говорю себе едва слышно «Нет, очевидно, я немного сумасшедший». Я пишу, превращаясь в книги. Я отдаю себя всем. Я верю, что вечность дышит со страниц книги, туманит мне голову, и, закрыв глаза, я чувствую, как ветер из сада холодит лицо, засыпает снегом исписанные листки, как когда-то присыпали чернила песком. Писать мучительно. Спустя год на полях своей книги я прочту сотни пометок о моей глупости, сентиментальности и жалких потугах моего ума. На страницах книги, у себя в мозгу, я найду эти мимоходом брошенные обсосанные окурки. Временами я ненавижу всех. Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать. Желчь скребется в душе, как запертая собака. Я стараюсь забыть, я отмахиваюсь от мысли, что я тоже человек. Студнем висит над головой опухшее небо. За окнами все то же. Засаленные, как середочная бумага, подолы женских юбок, клячи в комьях навоза, гнилой пар из сотен ртов, треухи, немытые лица, желтый больничный цвет. Даже башни Кремля, белые величавые Мекки, тонут в гнилостном зеленоватом тумане. Хатидже пишет, что над морем уже яркое февральское небо. Часто бывают туманы, значит, будет ранняя и жаркая весна. «Я жду вас», — пишет она. «Должно быть, вы больны или очень устали. Приезжайте скорей». На несколько дней приезжал Винклер. Говорит, тоска. Мне его очень жаль. Он часто приходил ко мне с Гарибальди. Газета. Деньги кончились. Я начал голодать, скитаясь по дешевым трактирам и студенческим столовкам. К вечеру у меня ныла голова, и трудно было писать. Все выходило нудно, глупо, я рвал написанное. Дни проходили без всякого смысла. Шла весна. Снег поплыл по улицам потоками мочи и навоза. Блестели мокрые крыши, по вечерам розовело Замоскворечье, и отчаянно кричали в садах галки.